душенька. Кто-то не был, кто-то был, да только лучше Аллаха никого еще на свете не было. Сказывают люди, что жила когда-то в Персии одна старая женщина, и все ее богатство было в 7 дочерях. Красивы были дочери необыкновенно, но прекраснее всех была самая младшая, 7-я дочь по имени Душенька. Жили они на окраине города в небольшом доме, у которого было 7 дверей. И каждый вечер, прежде чем отправиться спать, сестры по очереди запирали все двери на засов. И вот однажды, когда настал черед Душеньки, заперла она 6 дверей, а потом и думает: «К чему так запираться? Ведь кроме невест у нас и красть-то нечего». И не стала запирать последнюю дверь. Легла она спать и уснула. Вдруг посреди ночи проснулась мать от какого-то злобного рычания. Испугалась она и говорит: «Кто в такой час может в нашем доме рычать, подобно злому духу?» Встала она посмотреть и увидела, что пробрался к ним в дом через 7-ю незапертую дверь ужасный Дев. Стала тогда мать младшую дочь ругать: «Вот видишь, что ты наделала, не заперев дверь. Из-за тебя этот Дев явился. Чтоб тебе за это, душенька, счастья не было!» А Дев тем временем как закричит: «Эй, хозяева, чтоб у вас крыша обвалилась! Что же вы гостя не встречаете?» А мать все причитает: «Чтоб ты своих коз лишилась, душенька, чтоб твоя кровь пролилась, чтоб тебя огонь спалил за то, что ты 6 дверей заперла, а 7-ю поленилась. Вот иди теперь, отвори Деву комнату, где 5 дверей». Поднялась 7-я дочь и, дрожа от страха, отворила комнату с 5 дверьми. Провела в нее Дева и снова вернулась в свою постель. А Дев опять как закричит: «Эй, хозяева, чтоб у вас крыша обвалилась! Что же вы гостя не угощаете?» Мать тотчас и говорит своей 7-й дочери: «Чтоб ты своих коз лишилась, чтоб твоя кровь пролилась, чтоб тебя огонь спалил за то, что ты 6 дверей заперла, а 7-ю поленилась. Вставай и испеки Деву лепешек». Поднялась бедная девушка и посреди ночи принялась лепешки печь. А как напекла 40 штук, так и понесла Деву. Поставила перед незваным гостем и спать пошла. Только легла в постель, как Дев, проглотив мигом все лепешки, снова закричал: «Эй, хозяева, чтоб у вас крыша обвалилась! Что же вы, гостя, спать не укладываете?» А мать снова говорит душеньке: «Чтоб ты своих коз лишилась, душенька! Чтоб твоя кровь пролилась! Чтоб тебя огонь спалил за то, что ты 6 дверей заперла, а 7-ю поленилась! Вставай, приготовь постель и уложи гостя спать!» Вздохнула 7-я дочь и пошла стелить постель Деву. Застелила она постель кашмирскими шалями и покрывалами бархатными, взбила подушки шелковые и уложила гостя отдыхать, а потом и сама спать пошла. Только легла в постель, как Дев опять кричит: «Эй, хозяева, чтоб у вас крыша обвалилась! К вам гость пожаловал, а ему спать не с кем!» Накинулась снова мать на душеньку: «Чтоб ты своих коз лишилась, душенька! Чтоб твоя кровь пролилась! Чтоб тебя огонь спалил за то, что ты 6 дверей заперла, а 7-ю поленилась! Вот и иди теперь спать с Девом, по делам тебе!» Пришлось 7-й дочери ложиться спать с Девом. Спустя час Дев встал с постели, кинул душеньку в мешок и потащил ее к себе. Идет Дев по пыльной дороге, мешок с девушкой на спине несет. А душенька сидит в мешке и думает, как бы ей от Дева убежать. Думала, думала и говорит Деву: «Запылилась я, опусти меня на землю, я пойду к реке, умоюсь». Выпустил Дев душеньку из мешка, а сам сел отдохнуть. В то время как раз луна зашла и совсем темно стало. Наложила седьмая дочь камней в мешок, а сама притаилась. Взвалил Дев полный мешок на спину и дальше пошел. Пошел немного и говорит: «Отчего ты стала в два раза тяжелее, душенька?» А в ответ тишина. Встревожился Дев, поставил мешок на землю, смотрит, а девушки в нем и нет. Зарычал он тогда страшным голосом и бросился девушку разыскивать. Поводил носом и учуял, где она притаилась. Схватил душеньку и снова в мешок затолкал. И выпустил ее лишь тогда, когда к своему дворцу подошел. Взглянула девушка на дворец Дева и замерла на месте. Такому роскошному дворцу даже падишах позавидовал бы. А Дев снял со своих рогов ключи от всех дворцовых дверей и велел душеньке за ним следовать. Зашли они во дворец, а в нем комнат великое множество. И каждая на золотой замок заперта. Открыл Дев одну комнату, и увидела девушка, что наполнена она золотом до самого потолка. Открыл другую комнату, там груды камней самоцветных. Третью открыл, в ней дорогие одежды и украшения. А в четвертой стоял стол, уставленный разными кушаньями. Много сокровищ показал Дев душеньке. Много дверей отворил, и только две комнаты остались заперты. Тогда девушка спрашивает: «А что в этих комнатах?» «Тебе это знать не следует», — отвечает Дев. «Разве мало тебе того, что ты видела? Если станешь мне женой, да будешь послушна и ласкова, то все эти сокровища будут твои. А если нет, то придется мне тебя съесть». Решила душенька пойти на хитрость и говорит: «Да где же я еще такого богатого жениха найду? Конечно, я стану твоей женой и буду послушной и ласковой». Обрадовался Дев, что не пришлось долго красавицу уговаривать, и говорит: «Раз так, хочу, чтобы ты знала. Мы, девы, едим раз в неделю, но зато много и сытно. А еще мы 7 дней совсем не спим, а потом неделю отсыпаемся. 7 дней я бодрствовал, а сейчас мне спать пора. Положи мою голову к себе на колени и укачай меня. Через 7 дней я проснусь, и ты станешь моей женой». Укачала душенька Дева, и он крепко уснул. А девушка сидит и думает: «Пока Дев спит, я тем временем много чего успею». Сняла она потихоньку все ключи с рогов Дева, а потом вместо своих колен подсунула ему под голову камень и выскользнула из комнаты. Стала седьмая дочь все двери отпирать одну за другой и наслаждаться богатствами, которых за всю свою жизнь не видела. Попробовала всевозможные кушанья и напитки, примерила много разных нарядов и украшений, полюбовалась драгоценными камнями и золотом. и вдруг вспомнила о запертых комнатах. Взяв ключи, она поспешила к ним. Открыла Душенька первую дверь и замерла от удивления и ужаса. Комната эта была темницей, в которой томились красавицы. Закованные в цепи и колодки, девушки дрожали от страха. Душенька спросила: «Кто вы и почему так напуганы?» Тогда одна из девушек ей говорит: «Ох, дорогая Ханум, все мы дочери богатых и знатных родителей, но похитил нас ужасный Дев и бросил в эту темницу за то, что мы отказались быть его женами. А дрожим мы от того, что время от времени приходит сюда Дев, забирает одну из нас и съедает несчастную». Тогда Душенька им говорит: «Не бойтесь, девушки, я помогу вам. Меня тоже похитил Дев, и я, как и вы, хочу поскорее убежать отсюда. Пока Дев спит, я сниму с вас цепи и колодки, и вы сможете убежать». Но девушки покачали головами и говорят: «Даже если ты нас освободишь, мы все равно не сможем убежать. Слишком далеко отсюда наши дома, нам и за месяц не дойти. А когда Дев проснется и увидит, что нас нет, то догонит каждую и разорвет на кусочки». «Это мы еще посмотрим», — сказала Душенька, и вдруг заметила в углу собаку, посаженную на цепь. Подошла девушка к собаке и говорит: «Бедное животное, нужно и тебя освободить». Но стоило только Душеньке снять с собачьей шеи ошейник, как собачья шкура треснула, и из нее появился прекрасный юноша. Девушки даже ахнули от удивления. «Кто же ты, юноша?» — спросила Душенька. А он отвечает: «Я сын падишаха. Было у моего отца 7 сыновей, и я из них самый младший. Однажды решил отец, что пришла пора нас женить, и выстроил для каждого дворец. Но жениться я так и не успел, а попал сюда». «Как же ты здесь оказался?» «Как-то ночью пробрался ко мне во дворец Дев. На 7 дверей был заперт мой дворец, и у каждой двери стоял стражник с саблей. Но тот стражник, что охранял 7-ю дверь, заснул, и Дев спокойно прошел мимо него в мою комнату, схватил меня и потащил к себе. Дорогой он принялся бить меня своей плеткой». «Что я тебе сделал?» — спросил я Дева. «А он мне сказал, что ему предсказано погибнуть от моей руки, и поэтому он должен лишить меня этой возможности. Когда он притащил меня сюда, то сразу одел мне на шею вот этот ошейник, и я тотчас превратился в собаку. Много месяцев, а может и лет, я сидел в этой темнице и ел жалкие объедки. А теперь я так слаб, что не смогу даже убежать». «Что же теперь нам делать?» — вздохнула Душенька. «Когда Дев проснется, нам всем не сдобровать». Тогда юноша говорит: «Мне известно, что в одной из комнат этого дворца есть хрустальный бассейн. В том бассейне живет золотая рыбка, а у нее внутри находится сосуд с душой Дева. Но вот только как найти эту комнату и отпереть ее?» «Я знаю, где может быть эта рыбка», — сказала Душенька. «И есть у меня ключи от всех комнат. Тогда не стоит медлить. Идем же скорее туда и раздобудем душу Дева». Все поспешили за Душенькой, и они очутились у второй комнаты, которую не открывал для девушки Дев. Душенька отперла ключом дверь, и все увидели красивый хрустальный бассейн, в котором плавала золотая рыбка. Юноша принялся ловить рыбку, но то ли от того, что был он очень слаб, то ли рыбка была слишком проворная, ему долго не удавалось ее поймать. Наконец, рыбка оказалась в руках у принца. Он вспорол ей брюшко и достал сосуд с душой Дева. Почувствовав неладное, Дев тотчас же пробудился. Со всех ног он бросился к своей рыбке, но было уже поздно. Увидев принца с сосудом в руке, он ужаснулся и подумал: «Видно, сбывается предсказание». «Прошу тебя, принц», — взмолился Дев, — «отдай мне сосуд с моей душой. Все, что хочешь, сделаю для тебя за это». А принц ему говорит: «Сначала отнеси всех похищенных девушек туда, откуда ты их утащил, а потом и поговорим». Деву ничего не оставалось, как согласиться, и вскоре все девушки, к радости их близких, были уже дома. Вернувшись, Дев спросил: «Есть еще какие-нибудь желания? Все исполню». «Иди в угол комнаты», — сказал юноша, «и смотри, как я буду разбивать сосуд с твоей душой». Пока Дев понял, что ему приказали, принц уронил на пол сосуд с душой Дева, и он разбился. В следующее мгновение Дев развеялся, словно дымка. А душеньке принц говорит: «Такую девушку, как ты, я видел в своих мечтах, и вот я нашел тебя наяву. Сделай меня счастливым, стань моей женой. Я увезу тебя в свои родные края, и там мы отпразднуем свадьбу». Девушка на это ответила: «Я согласна пойти за тобой хоть на край света, но вначале мне нужно увидеть свою мать и сестер». «Хорошо, пусть так и будет». Вскоре добрались они до дома душеньки. Седьмая дочь обо всем рассказала своей матери и сестрам о том, что с ней приключилось, и пригласила родных на свою свадьбу. Мать и сестры очень обрадовались. И когда принц с душенькой, немного отдохнув, отправились в родные края принца, то они поехали с ними. Прибыв в родной город, принц повел всех во дворец падишаха, своего отца. Сколько же было радости, когда мать и отец увидели своего пропавшего сына. Падишах бросился обнимать принца, а мать от счастья чуть не лишилась чувств. Весь дворец ликовал, взрослые и дети обступили принца и не могли на него насмотреться. Тогда принц рассказал родным обо всем, что с ним приключилось, и падишах решил устроить большой пир. Долго пировали все во дворце падишаха, звучала веселая музыка, вино лилось рекой, а всевозможным кушаньям не было счету. Все семь сыновей падишаха сидели за столом. Взглянул падишах на свою жену и говорит: «До того, как наш младший сын исчез, мы задумали женить всех наших сыновей, но коварный Дев нарушил наши планы. Сейчас же нам ничего не мешает сыграть свадьбы. Пусть же сыновья выберут себе невест, и я вложу руки девушек в их руки». Тогда принц говорит: «Отец, я уже нашел себе невесту. Я хочу, чтобы моей женой стала душенька». «Что ж, осталось только твоим братьям найти себе достойных невест». А братьям принца уже так понравились сестры душеньки, что они с радостью решили на них жениться. Каждый выбрал себе по невесте, и вскоре начались приготовления к свадьбам. Целую неделю слуги украшали яркими цветами и красивыми гирляндами дворец падишаха и весь город, чтобы отпраздновать разом 7 свадеб. 7 дней и 7 ночей готовили горы разнообразных угощений для всех гостей. А когда все было готово, падишах взял руку Душеньки и вложил ее в руку своего младшего сына. То же самое он сделал еще 6 раз, чтобы поженить 6 братьев принца и 6 сестер Душеньки. А потом падишах сказал своим сыновьям: «Теперь это ваши жены. Живите вместе до самой старости и не переставайте любить друг друга». После этого каждая пара отправилась в свой дворец, и жили они долго и счастливо. Ну вот, ворона еще до гнезда не долетела, а наша сказка уже закончилась.